вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года. Это ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов, с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе, в народе и в армии произведет это новое откладывание Второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий. Что касается советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. Послание, которое глава советского правительства отправил 24 июня 1943 года Уинстону Черчиллю, было еще более резким. «Мне вполне понятна сложность организации англо-американского вторжения в Западную Европу, в частности, организации переброски войск через канал», — писал Сталин. «Из ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверенность, что вы и президент отдавали себе полный отчет в трудностях организации такой операции и что соответствующая подготовка этого вторжения вами совместно с президентом ведется с полным учетом этих трудностей и со всем необходимым напряжением сил и средств. Еще в прошлом году вы сообщили, что вторжение в Европу английских и американских войск в большом масштабе будет произведено в 1943 году. В начале нынешнего года вы от своего имени и от имени президента дважды сообщали о ваших решениях по вопросу о вторжении англо-американских войск в Западную Европу с целью отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта. При этом вы ставили задачи поставить Германию на колени уже в 1943 году и определяли срок вторжения не позже сентября месяца. В следующем вашем послании, полученном мною 12 февраля сего года, вы, уточняя принятые вами и президентом сроки вторжения в Западную Европу, писали: «Мы также энергично ведем приготовление до пределов наших ресурсов к операции форсирования канала в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Там наш и наступательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь». В феврале, когда вы писали об этих ваших планах и сроках вторжения в Западную Европу, трудности этой операции были более значительными, чем теперь. С тех пор немцы потерпели не одно поражение, они были отброшены на юге нашими войсками и потерпели здесь немалый урон. Они были разбиты и изгнаны из Северной Африки англо-американскими войсками. В подводной войне немцы также попали в более трудное положение, чем когда-либо раньше, а превосходство англо-американских сил значительно возросло. Известно также, что американцы и англичане достигли господства своей авиации в Европе, а военный и транспортный морской флот возросли в своей мощи. Таким образом, условия для открытия Второго фронта в Западной Европе на протяжении 1943 года не только не ухудшились, а напротив, значительно улучшились. После всего этого советское правительство не могло предполагать, что британское и американское правительства изменят принятое в начале этого года решение о вторжении в Западную Европу в этом году. Напротив, советское правительство имело все основания считать, что англо-американское решение будет реализовано, что должная подготовка ведется, и Второй фронт в Западной Европе будет, наконец, открыт в 1943 году. Поэтому, когда вы теперь пишете, что Россия не получила бы помощи,